Глава 25. Сдавая вместе с использованным бельем нераспечатанный пакет, Галя поймала подозрительный взгляд проводницы и лишь тогда поняла, как двусмысленно это смотрится. Но комплексовать она не собиралась, а потому лишь задорно улыбнулась хмурой тетке, дескать, да, мы такие, и спокойно вернулась к Тарасу. Собирать им было нечего, а ехать оставалось не меньше 20 минут, поэтому Галя предложила выпить еще кофе. Тарас словно так и не проснулся, хоть и сходил умыться, был молчаливым и хмурым. От кофе не отказался, кивнул, достал кружки и пошел за кипятком. Но и пока пил, не произнес ни слова, дул только на горячий напиток с непонятным остервенением. Галя не выдержала. «Эй, ты чего?» «Ничего». И тут Галю кольнуло. «Да ведь ему же, небось, новую программу во сне вбили». Вероятно, эта догадка так явно проступила на ее лице, что Тарас наконец-то улыбнулся. «Да все в порядке, небось. Из поезда прыгать не собираюсь и на мирных граждан нападать не буду». «А на меня?» «Нет». И Тарас опять замолчал. Гале стало не по себе. Ей и так-то, пока Тарас спал, чего только в голову не приходило, и то, что глупость она совершает, рванувшись непонятно куда и зачем, и то, что Костик может из-за ее дурости сиротой остаться и вообще. В это вообще входило многое. В первую очередь странные события, ворвавшиеся в ее тихую, спокойную жизнь, а еще... Не стоит лукавить перед собой. Ее спокойствие нарушило не только это, появился Тарас... И те чувства, которых боялась Галя и гнала от себя, не обращали на ее жалкие потуги никакого внимания. Они росли и крепли, влезали теплыми мягкими пальчиками в душу и сердце, а потом раз — и уже вся рука там. А вскоре и места уже свободного не осталось. Все эти самые чувства заняли. Любовь? Нет, не любила она этого слова, хоть и нелепица вроде от такого сочетания получалась тавтология... «Разве можно любить или не любить любовь? Если уж она приходит, то никого не спрашивает. На то она и любовь, чтобы командовать, любить или не любить». В общем, Галя совсем в себе запуталась, а оттого окончательно расстроилась. А тут еще Тарас таким угрюмым проснулся. Просто не выспался или все-таки что-то случилось с ним во сне. На всякий случай придется за ним все же присматривать, тем более что-то еще показалось ей странным в Тарасе, но что именно, она пока не могла понять. Между тем поезд прибывал к нужному городу, за окном уже мелькали частные домики окрестных поселков. Вот показалась церквушка на взгорке, такая нарядная, яркая, солнечная, что Галя невольно залюбовалась. «Господи, пошли нам удачу», — мысленно шепнула она. Тарас подхватил рюкзак, собрался было двинуться к выходу и вдруг застыл, глядя вглубь вагона. «Ты чего застрял?» Тарас же вместо ответа снова опустился на полку и едва заметно мотнул головой, многозначительно округлив при этом глаза. Галя не успела посмотреть, куда кивал Тарас, как по коридору мимо них прошел тот самый мужчина в галстуке. Видимо, и он собирался выходить на этой же станции. Когда за ними захлопнулась дверь тамбура, Галя шепнула: «Что будем делать? Может, поедем дальше?» «Следующая остановка часа через три. Я уже все расписание выучил, пока боролся ночью со сном», — ответил Тарас. Похоже, он сильно нервничал, отчего снова стал разговорчивым. «Да и не поможет нам это, он увидит, что мы не вышли. И снова запрыгнет, как только поезд тронется. Нет, пойдем, но придется быть начеку». «Я не просто начеку, я уже двое суток на взводе». «Спокойно, Галь». А поезд уже заметно сбавил ход. За окном показались стоявшие на параллельных путях товарники, выкатилось белое здание вокзала. «Пошли». Поднялся Тарас и подал ей руку. «Пошли», — эхом отозвалась Галя. Город, пожалуй, понравился бы Гале, не будь ее мысли заняты совсем иными проблемами. Лишь мимоходом она отметила, как много в нем церквей и старинных зданий, особенно ближе к набережной и вдоль нее, куда свернул сейчас автобус. Насколько помнила Галя, этот город являлся ровесником Москвы, в это верилось с трудом. Настолько он был не просто провинциальным, а замшело-патриархальным. Но это-то как раз и нравилось ей в подобных местах. Заснувшая, а не застывшая, непокрытая воском и лаком история, Вековая мудрость и ощущаемая во всем глубинная мощь — все это вызывало в памяти образ былинного богатыря, спящего на печи долгие годы. Казалось, случись что, город встрепенется, расправит плечи и соберет на своих площадях возле стен любую рать, какая потребуется. Дух в этом городе чувствовался живой, хоть и сонный. Галя тоже была сонной. В поезде спала она все-таки мало, да вот теперь еще укачала в автобусе. Но заснуть она не успела. Высматривающий что-то через окно Тарас пробормотал: «Вроде бы здесь». И когда автобус распахнул двери на очередной остановке, потянул Галю к выходу. Покинув автобус, Тарас покрутился на месте, словно ищейка, вынюхивающая след. Буркнул «вроде бы сюда» и зашагал к неказистому одноэтажному зданию, сереющему на отшибе чуть в стороне от убогой пятиэтажной хрущобы, которая рядом с вальяжными двух- и трехэтажными домами, наверняка возведенными еще до революции, казалась уродливой бородавкой на лице томной красавицы. «Куда ты?» — удивилась Галя, неуверенно двинувшая следом за спутником. «Там раньше автовокзал был», — не оборачиваясь, бросил Тарас. «Авто что?» — хмыкнула Галя, внимательно приглядываясь к обшарпанному бараку, возле которого и впрямь притулились два стареньких пазика. «Ты еще местный аэропорт не видела. Если, конечно, его за 16 лет не переделали, в чем я сильно сомневаюсь». Галя улыбнулась в ответ, радуясь, что Тарас начал оттаивать. Может, его настроение улучшилось от того, что мужчины в галстуке не было в автобусе? Получается, он оказался всего лишь случайным попутчиком. В любом случае, глаза Тараса, из которых исчезла темная хмарь, нравились ей куда больше. И тут она внезапно поняла, что именно показалось ей странным в Тарасе. Он был без очков. «Тарас», — сказала она, — «ты не забыл в поезде очки?» «Они тут». Прижал тот ладонь к нагрудному карману ветровки. «Только...» Тарас снова нахмурился. «Что, разбил?» «Да нет. Только они мне, похоже, больше не понадобятся». Сказано это было таким тоном, что по галиной коже побежали мурашки. «Ну что ты такое говоришь? Зачем ты меня пугаешь? Мне и так нехорошо. Ты что, собрался помирать прямо сейчас?» Она почувствовала, что ее начинают захлестывать злость и раздражение. От этого она разозлилась еще больше, теперь уже на себя. «Пойдем сядем. Я тебе кое-что скажу». Взял ее за локоть Тарас. «Что?» «Сядем». Подвел ее Тарас к скамейке, широкой доске, прибитой к двум чурбакам. Но Галя осталась стоять. «Говори», — сказала она, чувствуя, как неприятный холодок начал ворочаться в животе. «Я стал хорошо видеть». Ледышка в животе Гали моментально растаяла. «Так это же замечательно!» «Ты не понимаешь?» Тарас, взяв Галю за плечи, заставил ее опуститься на доску и сел рядом. «Нет». «Близорукость не насморк. Она не может пройти сама по себе, да еще в одночасье». «Ты хочешь сказать, что это сделал он? Но зачем?» «Вот именно зачем. Я уже боюсь спрашивать, как. С помощью дистанционного внушения? Смешно». «Подожди, но если это все-таки он, а кто же еще? Если он это сделал, значит, он не собирается тебя убивать?» «Не знаю. Может, ему просто надо, чтобы я что-то очень хорошо увидел». «Как будут убивать меня?» «Не говори так. Нет!» Дернулся к Гале Тарас и вытянул руку, будто собрался закрыть рот ладонью. «Но ведь так оно и есть», сказала Галя, отчетливо понимая, что иных объяснений попросту не существует. «Погоди», — опустил Тарас руку на ее ладонь. «Погоди, не торопись с выводами. Я только и делаю сегодня, что думаю об этом. Не буду лукавить, такая мысль мне тоже приходила в голову. Если бы не одно «но». Он замолчал, и Галя выдернула руку из-под его ладони. «Ну говори же, что за привычка тянуть кота за хвост?» «Не сердись. Просто я боюсь ошибиться. И вообще не понимаю ничего, но я вспомнил сегодня кое-что. Тогда не придал этому значения, а вот сейчас...» Тарас опять примолк, но, спохватившись, заговорил снова. «Вчера, после пожара, вы с Костей были без сознания. Надышались дыма, видимо, да и вообще. Не хотел тебе говорить, да и я и не уверен, но мне показалось, что Костик не дышал». Галя вздрогнула всем телом, и Тарас снова прижал ее руку ладонью. Мне могло показаться. Я же не врач. Но в любом случае вы оба были в глубокой отключке, а потом... Потом вы разом очнулись и вовсе не выглядели вернувшимися с того света. Ты хочешь сказать, нас тоже вылечили? Ничего я не хочу сказать. Просто говорю, как было. Но это же нелогично. Хотеть убить и при этом тут же вылечить. Может, ему хочется, чтобы мы умерли здоровыми. Попытался пошутить Тарас, но и сам быстро понял, что шутка получилась плоской и неуместной. Извини. «Мне это очень не нравится», — нахмурилась Галя, вновь опускаясь на скамейку. «Мне вообще все это не нравится. Кроме одного, точнее двух. Того, что я встретил вас с Костиком». Галя улыбнулась в ответ, хотя больше всего ей хотелось сейчас плакать. «Как он там?» «Так ты позвони, а я пока узнаю, что там с автобусом». Дозвониться удалось сразу. Ольга Михайловна была очень приветливой, воодушевленно стала рассказывать, какой Костя самостоятельный, как он, проснувшись, сразу же пошел умываться и чистить зубы, как они завтракали, как играли потом в разные игры, которым научил ее Костик. Она бы рассказывала, наверное, еще долго, но, видимо, вспомнила, откуда звонит Галя, и, ойкнув, поинтересовалась, наконец, как их дела. Галя ответила, стараясь, чтобы голос не выдавал беспокойства, что все у них тоже в порядке. «Сидим, вот, мол, на автостанции, автобуса ждем». Про внезапное прозрение Тараса она благоразумно промолчала, да и сама Ольга Михайловна, что странно, не очень-то о своем Расике переживала. Поинтересовалась лишь, не продуло ли того в поезде, и все. Даже трубку ему передать не попросила. А вот Галя с Костиком поболтала немножко. Сердце ее сжималось от звуков родного голоса, но и облегчение она ощутила огромное. Костик был жив-здоров, и бабушка Оля ему очень понравилась. Еще Костя передал привет дяде Тарасу и сказал, что ему говорить уже некогда, потому что бабушка Оля скучает и ждет его, чтобы играть дальше. Позвонила Галя и родителям. Еще вчера, забежав домой переодеться, она успокоила их, позвонила и сообщила, что нашла Костю живым и здоровым, разумеется, без подробностей, обещав рассказать все при личной встрече. Мама захотела пообщаться с внуком, но вчера удалось отговориться тем, что Костя уже спит. Сейчас же Галя сочинила, что они поехали за город на дачу к знакомым, и Костик гуляет во дворе. Судя по голосу, мама ей не очень поверила, но Галя сказала, что садится аккумулятор, а поскольку зарядного устройства у нее нет, она перезвонит, когда вернется. Скорее всего, не раньше, чем послезавтра. Ужасно стыдно врать родителям, но говорить, что она оставила сына у посторонней женщины, было бы просто нелепо. Перед тем, как отключиться, она выяснила еще, что родители чувствуют себя гораздо лучше и более-менее успокоилась. Не успела Галя убрать телефон, как вернулся Тарас. «Нам повезло», — сказал он. «Автобус ходит 3 раза в неделю, во вторник, четверг и субботу». «Сегодня же суббота». «Ну да. А скоро он будет?» «Вроде как через полчаса. Но тут уж как получится. Путь не близкий, да и дорога одно название. Хорошо, дождей давно не было, а то и застрять где-нибудь в грязюке можно». «А что, дорога не асфальтированная?» «Местами. Незначительными». «А далеко вообще ехать?» «Километров 30». «Ну, это близко, за полчаса доберемся». «Ты так уверена? А я вот не очень». Но все равно не пешком же идти. Да уж, а то бы к вечеру лишь добрались. Если бы волки не съели. Волки? Тут есть волки? Ну а как им не быть? Кругом леса, ого-го, какие. И волки есть, и медведи, и кабаны. Ну не бойся, волки обычно лишь зимой на людей нападают, когда голодные. Да и то в исключительных случаях. Не хочу быть этим исключением. Не будешь, не бойся. Приобнял Галю Тарас. И ей вдруг стало так спокойно и надежно, что она неожиданно положила голову ему на плечо. А дорога и впрямь оказалась очень российской, из тех самых, что одна из двух бед. Автобус мотала немилосердно, Галя стала опасаться, что ее желудок не выдержит такого испытания. Хорошо, что в поезде она почти ничего не ела, лишь налегала на кофе, да и дорога вдруг выровнялась, словно устыдившись своего непочтения к гости. Но теперь Галю стало клонить в сон. Да так, что справиться с потяжелевшими веками она не смогла, как ни пыталась. «А чего я, собственно, рыпаюсь?» Уже в полудреме подумала Галя и пристроила голову на плече Тараса.